Глава 28. Дивногорск. Наши дни. Вернувшись домой, Игорь рассказал Лизе о встрече и прибавил со вздохом. «Так я и знал, дорогая, что они откажутся хорошо заплатить. $500 — это сущие гроши, согласись». Женщина удивилась, она ожидала большего. «Всего $500? Вот скупердяй». Он сел на диван и притянул ее к себе. «Лиза, что ты скажешь, если после моего полета мы поженимся? Я понял, что ты мне нужна, и не хочу потерять тебя». Лиза опустила глаза. Она и верила, и не верила. Женщина вспоминала его неприязненный взгляд вчера в ресторане и не верила. А потом думала о своей неудавшейся жизни, и ей ужасно до слез хотелось верить словам Игоря. «Что ж, поживем, увидим», — решила бедняжка и улыбнулась. «Если я скажу «да», ты не испугаешься? Может быть, ты ждешь отказ?» Игорь расхохотался. «Право, ты смешная. Что мешало мне промолчать? Мы действительно ничем не обязаны друг другу. Нет, я обязан тебе тем, что ты предоставила мне кров. Но это было твое решение. А сейчас я сообщил тебе свое». «Я согласна», — проговорила Лиза еле слышно, будто боясь этих роковых слов. Игорь крепко обнял женщину. «Поверь, ты не пожалеешь. Я уже не мальчик и не стану демонстрировать пылкость своих чувств. Впрочем, это выглядело бы неправдоподобно. Но я обещаю заботиться о тебе, оберегать, уважать». Лиза вздохнула. Она впервые слышала такие фразы. Сергей никогда не говорил с ней о любви. Оно и понятно, она нужна была ему для другого, для сексуальных утех, для уборки и готовки. И если Игорь действительно говорит правду, жизнь повернулась к ней белой полосой. Игорь встал с дивана, подошел к окну и раздвинул шторы. Глядя, как по улице снуют прохожие, стараясь спрятаться от лучей палящего солнца. «Мы поженимся. Откроем кафе, где ты станешь полноправной хозяйкой», — сказал он твердо. «А я куплю самолет и займусь частными перевозками. Может быть, нам придется уехать в другую страну?» Лиза усмехнулась. «Разве у нас есть для этого деньги? Ты говорил, что французы заплатят тебе всего $500». Мужчина снова сел с ней рядом, взял за подбородок и повернул к себе, пристально глядя в синие глаза. «Потому что у меня есть план, дорогая. Сейчас ты должна меня выслушать и не перебивать. Мне надоело корячиться на какого-то дядю. Я хочу работать сам на себя. Я классный летчик. Ты слышала, что сказал обо мне Виктор? А еще он сказал, что тебя возьмут в компанию. Нужно только немножко подождать», — вклинилась Лиза. Игорь горько рассмеялся. «Он сказал, это только для того, чтобы меня успокоить. Поверь, наша дирекция никогда не возьмет меня обратно. Компания дорожит своей репутацией, а у меня она сейчас подмоченная. Нет, самолетов мне не видать как своих ушей, если я сам не позабочусь об этом». Женщина заморгала. «Но как ты собираешься позаботиться?» «Я попросил выслушать меня», — начал Игорь раздраженно. «И не делать поспешных выводов». Она покорно сложила руки на коленях. «Да, дорогой, я тебя слушаю. Я давно работал в летной компании и застал то время, когда в аэропорту крутились криминальные группировки». Игорь выдохнул, будто перевел дух. «Мы все были знакомы с парой-тройкой бандитов, и сейчас я не потерял контакты с ними». Женщина продолжала удивленно смотреть на него. «Зачем ты это говоришь?» «Подожди, не перебивай». Он вытянул вперед руку. «Когда я увидел эту проклятую тиару на выставке, то подумал, как бы хорошо заполучить $1 000 000, придумав ограбление века. Но я не мошенник и никогда этим не занимался, поэтому сразу отмел такие предположения. А когда Виктор пригласил меня в ресторан и предложил французам в качестве летчика, я понял, что судьба сама вложила мне в руки этот шанс. Лиза широко раскрыла глаза. «Ты хочешь украсть тиару?» «Но это...» Он закрыл ей рот рукой. «Подожди, дослушай до конца. Я дам тебе возможность высказаться. Итак, я хорошо изучу карту местности, над которой мы полетим. И в полете объявлю, что самолет сломался и нужна срочная посадка. Я аккуратно посажу самолет на каком-нибудь поле, где меня будут поджидать бандиты. Они нападут на нас, побьют, ограбят и убегут. А потом, продав тиару, я заплачу им. Они согласятся, вот увидишь. Это будут огромные деньги. Мы сможем уехать из страны». Лиза смертельно побледнела. Ее глаза напоминали две дырки в белой простыне. «Ты, наверное, шутишь?» — еле выговорила она, давясь спазмами. «Это невозможно. Это просто какой-то бред. Ты помешался на деньгах». Игорь махнул рукой. «Учти, твое мнение меня не интересует. Я так и знал, что ты не поддержишь меня. Я все равно сделаю, как задумал. Ты еще поймешь меня, когда мы уедем отсюда и заживем по-человечески». Лиза почувствовала, как в висках пульсирует кровь. Она хотела закричать, затопать ногами, ударить Игоря, но его спокойный и уверенный голос подсказал, что так себя вести нельзя ни в коем случае. Нужно все разложить по полочкам и доказать ему, что его план никуда не годится. Лиза взяла в свои его горячие руки, заметив их нервную дрожь. «Милый, теперь выслушай меня», — начала она мягко. «Я понимаю, как ты хочешь летать, но твой план плох, и я сейчас постараюсь тебе объяснить, почему. Насколько я знаю, перед полетом самолеты проверяют. Думаю, французы с их скрупулезностью обязательно пригласят хороших мастеров, а те обязательно покажут на допросе, что самолет был полностью исправен. Следовательно, вывести его из строя мог только летчик, то есть ты. Вывести или посадить на поляне, обманув пассажиров. Думаю, они остановятся на втором варианте. Ты наверняка выберешь глухое место, и полицию заинтересует, как там могли появиться бандиты. Значит, кто-то сказал им, что самолет с сокровищами сядет именно здесь. И снова подумают на тебя, потому что французы вряд ли могли это сделать». Она хрустнула пальцами. «Боже, милый, не заставляй меня переживать те страшные времена, когда полиция, тогда еще милиция, ходила за Сергеем по пятам. Он говорил, что она у него на коротком поводке, но мне все равно было страшно. Ты не знаешь, как страшно быть на крючке у полиции». Он слушал ее внимательно, не перебивая, и Лиза поверила, что сможет его отговорить. «Но есть еще и третье. Это тиара, очень известная вещь в Лувре. Да что там в Лувре, я поняла, что корона просто мировая знаменитость. А это означает, что тебе не продать ее без нужных связей». Лиза погладила его руки и заглянула в глаза. «Ну что, ты понял, что план никуда не годится? Умоляю, оставь бредовую идею. Давай жить так, как жили, и не строить безумные планы». Игорь издал губами звук, похожий на звук лопнувшего шарика. «Знаешь, а ты права, дорогая», — проговорил он. «Только от своей идеи я не откажусь ни за что на свете. План неплохой, просто нуждается в коррекции. И я готов его подкорректировать. Что, если мы возьмем в долю твоего бывшего муженька? Уверен, при его высоком положении Сергей наверняка имеет связи в криминальных кругах, которые позволят ему сбыть тиару. и хорошо на этом заработать. Мне кажется, он может отхватить 1,3 миллиона долларов. А я соглашусь на 800 тысяч баксов. Нет, на 900. Нет, все же на 1 000 000. Сергей загребет втрое больше, пусть делится. Этого вполне хватит на все наши нужды. Лиза подалась вперед всем худеньким телом. Лицо ее, если это возможно, стало еще белее. «Господи!» — простонала она. «Ты не отказался от своей затеи даже после того, как я тебе все разложила по полочкам? Да ты просто ненормальный. И я не стану поощрять твои бредовые идеи и не пойду к Сергею. Да он и не впустит меня в дом, у него давно другая семья, и он не желает вспоминать о криминальном прошлом, а я часть этого прошлого». Игорь, на ее удивление, спокойно воспринял это заявление. «А я так и знал, что ты откажешься. Что ж, я один проверну всю операцию, как задумал. Знаешь, в таких случаях говорят, либо пан, либо пропал. Я надеюсь, что окажусь в дамках. Должно же мне когда-нибудь повезти». Лиза сжалась в комок и тихо заплакала. Игорь встал, потрепал ее по плечу и решительно произнес. «Пойду в бар. Мне необходимо все обдумать за рюмкой коньяку и не в этой обстановке». Женщина ничего не ответила и только вздрогнула, когда за ним захлопнулась дверь. Она не знала, что ее любимый, выйдя из квартиры, широко улыбнулся и подумал, что первый шаг он сделал. Лиза обо всем узнала. Разумеется, Игорь не был таким простачком, как она себе вообразила, и прекрасно сознавал, что его план совершенно провальный. Разумеется, ему никогда не сбыть тиару, даже если он обойдется без бандитов. Посадит самолет где-нибудь в глухом месте и поубивает всех пассажиров. Без Сергея тут никак не обойтись. И он, сложив руки, будто в молитве прошептал: «Ну, пожалуйста, помоги мне». Надеясь, что его настроение передастся женщине, и она все же пойдет к бывшему мужу. А Лиза в это время сидела на диване, как каменное изваяние, и не представляла, что нужно делать, чтобы отговорить любимого от опасной затеи. И в то же время она интуитивно чувствовала, что эта опасная идея засела у него в голове, и ее оттуда будет трудно выковырять. Может быть, и невозможно. С одной стороны, она понимала его. Игорь во что бы то ни стало хотел летать, но не видел возможности возвратиться в компанию. Но с другой, его авантюра грозила закончиться плохо, очень плохо. Лиза вспомнила те беспокойные дни, когда полиция, тогда еще милиция, контролировала каждый шаг Сергея. Да, он храбрился, хорохорился и все же боялся проколоться. И вместе с ним, как осиновый лист, тряслась и она, не желавшая снова оказаться на улице или в квартире с пьющими родителями. Нет, Игоря следовало остановить. Нужно постоянно говорить ему, что это очень опасно и ни к чему хорошему не приведет. Лучше жить скромно и постараться заработать честным трудом, чем сесть в тюрьму. Тогда не останется даже надежды на возвращение в профессию летчика. Какое-то шестое чувство подсказывало Лизе, что лучше всего расстаться с Игорем, выгнать его из квартиры и зажить прежней скромной, но честной жизнью, в которой никогда не будет полиции. Но к своему ужасу женщина сознавала. Она полюбила Игоря. Полюбила, как никого на свете, и ей будет тяжело не видеть его хотя бы день. Что же делать? Она подошла к старенькой тумбочке с расцарапанной полировкой, доставшейся ей от бабушки, открыла дверцу и вынула старенькую икону Божьей Матери. Упав перед ней на колени, она стала горячо молиться своими словами за Игоря, умоляя Богородицу вразумить его, наставить на путь истинный. Когда мужчина вернулся, изрядно набравшийся, она с надеждой посмотрела на него, вдруг передумал. «Что ты смотришь на меня взглядом цыпленка, которого собираются резать?» — — усмехнулся он. «Впрочем, знаю. Ты ждешь, что я скажу, будто передумал. Не дождешься, моя дорогая. Мне нужны большие деньги, и я их получу. С тобой или без тебя не имеет значения. Завтра я приступаю к исполнению своего плана». «Игорь, твоя затея безумна!» — воскликнула Лиза, обнимая его и чувствуя запах спирта. «Опомнись, откажись от нее. Давай подумаем, как заработать честно. Можно продать мою квартиру и поселиться у тебя». «Сколько может стоить твоя квартира?» Он критически обвел взглядом стены, давно не знавшие ремонта. «Она находится не в самом хорошем районе. Мы выручим за нее сущие гроши. Этого даже не хватит, чтобы стать совладельцем в какой-нибудь летной компании». Он резко отодвинул ее. «Нет, нет и нет. Завтра я встречаюсь с кое-какими людьми из криминальной среды. Думаю, они предложат еще парочку вариантов. Жаль, у нас маловато времени». Лиза опустилась перед ним на колени. «Игорь, прошу тебя, не нужно!» Мужчина словно не замечал ее. «Мне нужно отдохнуть, что-то я устал». Он пошел в свою комнату, а Лиза снова села на диван и закрыла лицо руками. Она поняла, Игорь настроен более решительно, чем ей казалось, и никакие заверения не помогут отговорить его от безумного плана. «Беги от него!» — шепнул ей внутренний голос. «Беги, пока не поздно! Он сам потонет и потащит тебя за собой. Ты не заслуживаешь этого». Лиза решительно отмахнулась от назойливых мыслей и задумалась. Если любимый будет непреклонен, и завтра ей ничего не останется, как помочь ему? Тогда вариант с привлечением Сергея не такой уж и плохой. Может быть, бывший муж, если захочет завладеть тиарой, подскажет что-то умное. Его мозг всегда хорошо работал, если нужно было что-то украсть. Она вздохнула и ударила себя по колену сжатым кулачком. Решено. Если Игорь не изменит своих намерений, она пойдет к бывшему мужу. Господи, Пресвятая Богородица, хоть бы завтра ее любимый забыл об этом страшном плане.